убрал ногу с моей шеи и, подхватившись за шкирку мое почти бессознательное тело, куда-то неторопливо поволок, как мешок с дерьмом.